Глава 24. Изабелла отшатывается. Соломбек хмурится и тушит окурок подошвы кроссовка. Теперь понятно, почему одежда сестры пропахла куревом. «Ислам?» — испуганно шепчет сестра. «Ты ведь должен быть в спальне с Лалой?» «Да, должен», — подтверждаю, скалясь. «Но что-то мне расхотелось страхаться. Узнал тут кое-что интересное. Знаете, как говорят, в тихом омуте черти водятся. Так вот, в нашем омуте не черти, а настоящие змеи клубятся». Соломбек стоит между мной и сестрой, выставляя руки вперед, будто пытаясь меня остановить. «Ислам, погоди, только без глупостей». «Не вмешивайся, Соломбек. Я говорю с сестрой, сижу сквозь зубы. Если придется сцепиться с ним, я проиграю. Как тренер, я обязан защитить ее. Просто помни, Изан — твоя семья, и она действовала из любви к тебе. Как тренер, а может быть, как любовник, так, наверное, будет правильнее». «Ислам!» — Белка делает страдальческое лицо. «Прости меня и, пожалуйста, не говори папе, он убьет нас». «Не убьет, потому что Салам женится на тебе. Да, Салам?» Хлопаю мужика по плечу. «Что? Я?» Теряется он. «Ну, моя супруга никогда не даст согласия на вторую жену. И потом, у меня нет второго дома для твоей сестры». «Мне плевать. Либо ты женишься на Изабелле, либо я всем раскрываю вашу интимную связь. Сам знаешь, как народ любит посудачить здесь». «Не делай этого, прошу!» Сестра хватает меня за руку. «Не позорь меня!» «А ты что сделала, пакостница? Опозорила меня, напала на Есению, сделала так, чтобы она ушла от меня к моему другу. Ты это сделала! Ты виновата, дрянь!» Замахиваюсь, чтобы дать ей хорошего чапалаха, но Соломбек сдерживает меня. «Ислам, прошу, успокойся. Иди к своей молодой жене. Утро вечера мудренее». «Пойду. Конечно, сейчас пойду к ней. Мне есть что сказать ей. А вам даю неделю на то, чтобы договориться с первой женой и нашими родителями. Либо свадьба, либо позор на весь аул. Я слов на ветер не бросаю. Как со мной поступают, так и я буду». А высказавшись, захожу в дом, иду в спальню. Лала лежит на кровати, раздетая, улыбается. Но замечает выражение моего лица, и улыбка сползает с ее лица. Подлетаю к жене и хватаю ее за волосы. «Ты что о себе возомнила, а?» «Ислам, в чем дело?» Визжит она. «Я знаю. Я все знаю. Знаю, что ты ездила в город и участвовала в избиении русской девушки на пару с моей сестрой. Ты за все заплатишь». Стаскиваю ее с кровати на пол. «Ислам, умоляю, не бей меня!» Голая Лала закрывает лицо руками. «Прикройся, позорница. Швыряю в нее халат. Не собираюсь я тебя бить. Я просто с тобой разведусь. Прямо сейчас». «Прошу тебя, не надо!» «Талак, талак, та...» «Ислам, нет!» В комнату входит моя мать. Позади нее маячит Белка. Она и выкрикнула последнюю фразу. «Знаю, что отец где-то рядом. Просто не может войти в спальню. Ведь невестка наверняка не одета». «Что тут происходит?» Строго спрашивает мама, окидывая взглядом растрепанную Лалу, сжимающую халат, и меня, застывшего посреди комнаты с сжатыми кулаками. «Мама, это грязная предательница». Начиная, но мать поднимает руку, останавливая меня. «Тихо. Сначала разберемся. Лала, что случилось? Говори правду. Ты не девственница?» Мать бросает взгляд на чистую простыню. Я невинна, клянусь вам, мама!» — схлипывает девчонка. «Просто...» Лала, дрожа, рассказывает матери о поездке в город и о якобы случайной встрече с Есей, но всячески отрицает свое участие в избиении девушки. Мать слушает внимательно, не перебивая, а я качаю головой, не веря ни единому ее слову. «Ислам, ты позволяешь своим эмоциям взять вверх», — говорит мать мягко, но твердо. «Это не мужской поступок. Ты должен быть выше этого. Лала — твоя жена. Ты должен доверять ей. А если есть сомнения, нужно поговорить, а не устраивать сцены на весь дом». «Лала здесь ни при чем», — выступает вперед Изабелла. «Я сделаю это одна». «Изабелла?» — ахает мама. «Ты участвовала в драке?» «Я просто хотела поговорить с этой штучкой, объяснить по-хорошему, что у брата есть невеста, чтобы она оставила ислама в покое. Но эта русская начала мне грубить, обращалась высокомерно, с матом и оскорблениями. Я просто не сдержалась, пришлось ее проучить». «Лжешь!» — выкрикиваю. «Она не могла грубить, я же знаю ее. Вы набросились на нее и поколотили. Вы!» «Ислам, девчачьи разборки не повод для развода. Успокойся. Сегодня твоя первая ночь с женой. Будь ласков с ней». «Мама, ты ничего не понимаешь. Они сговорились против моей девушки. Сделали так, чтобы мы расстались. Даже телефон мой украли, чтобы я не мог ей позвонить». «Ислам, довольно!» — повышает голос мать. «Ты женат! И не смей теперь говорить о посторонних женщинах при своей жене! Это недопустимо! Я же вижу, что Лалочка тут ни при чем, а Изабелле я сама завтра устрою разборки. Но сейчас ты должен быть с Лалой. У нее первая брачная ночь. Забудь обо всем и будь мужчиной». «Я развожусь! Талак!» — рявкаю. «Не лягу в одну постель с этой мерзавкой!» «Ислам!» — кричит мать, хватаясь за сердце. «Что же ты творишь? Ты разрушаешь свою жизнь и жизнь этой невинной девочки! Остановись! Твоя русская уже себе другого нашла! Забудь о ней!» «Умоляю, Ислам, жалься надо мной! Не разводись со мной в первую же ночь!» — завывает Лала. «Люди подумают, что я порченная. Дай мне хотя бы 3 месяца, прошу. И потом, если не передумаешь, дашь мне талак. Но я обещаю, что ты передумаешь». Лала, заливаясь слезами, бросается ко мне в ноги, цепляясь за подол рубашки. Она надела халат, но слишком небрежно, и сейчас одна грудь смотрит прямо на меня. Очередная уловка. 3 месяца, Ислам! 3 месяца всего!» — повторяет она, захлебываясь рыданиями. «Я буду хорошей женой, клянусь! Я сделаю все, что ты захочешь, только не бросай меня сейчас!» Отталкиваю ее, чувствуя лишь отвращение. 3 месяца? Чтобы она успела сплести новые интриги? «Смотри, смотри, до чего ты довел девочку!» — качает головой мама. «А вы чего меня довели, а? Ислам, на 2 слова выйди!» — рявкает отец из коридора. Бросив взгляд на притихшую зареванную жену, выхожу из спальни. По пути чувствительно задеваю белку плечом. Сильная зараза. Даже не пошевелилась. Такая и убить может. Бедная Еся. Сослан мог неправильно все понять. Напуганная и сбитая Есения искала защиты, пряталась в доме Арса от 2 ненормальных. Между ними ничего не было, ведь она мне в глаза говорила об этом, что не было ничего. А я был ослеплен ревностью и ни черта не соображал. Все они были против наших отношений, все до единого. А я так легко сдался. Дурак. Своими руками отпустил и передал ее лучшему другу. А ну как и правда выйдет замуж за него? Что буду делать? Я сам совершил опрометчивый шаг, отправившись с Лалкой в мечеть. Хотел задеть Есю, причинить ей боль, сам не ведая, что творю на эмоциях изобилие алкоголя. Я обманул Есю, наговорил ерунды, что Арс — это только пропотрахаться. Нет, на Еське бы он точно женился, наверное. Ему плевать, что скажут родственники. Теперь мне тоже плевать. Да поздно. Поздно. Она ушла от меня. Арс не дурак, уж не отпустит ее. Если девчонка ему нужна, он сделает ее своей во что бы то ни стало. «Ислам, сын, я никогда тебя ни о чем не просил», — начинает отец. «Но прошу сейчас, не горячись. Она попросила 3 месяца, дай ей их. Может быть, ты поменяешь к ней отношения? Ведь ничего такого Лала не сделала. А твою сестру я накажу, слово даю. Она больше не будет ходить в спортзал, а сядет дома, будет заниматься выпечкой. Что скажешь, сын?»